была еще одна задумка – сманить к себе как можно больше художников и профессоров естественных наук. Изучение природы нельзя откладывать на потом, как нельзя затягивать создание коллекции рисунков и картин. Потомки должны увидеть ту Америку, какой она является сейчас, на заре колонизации. Одновременно шел поиск добровольцев из среды аптекарей. Богатая флора должна дать много новых лекарственных средств. Поразмыслив, на первое место поставили науку и отправились в университет. Здесь, как и в Севилье, близнецы достаточно быстро попались на глаза ректору. Сразу выбрали путь правды и без утайки рассказали о своих помыслах. «Так вы являетесь новыми наместниками короля в Новой Гранаде?» – переспросил ректор. «Это и является основной причиной, по которой мы хотим усвоить как можно больше знаний. Похвальное желание, но неправильное. Развитие европейской и туземной цивилизаций напрямую зависит от науки. С этим никто не спорит, но вместо того, чтобы попытаться познать все самим, проще открыть свой университет. Для университета требуются ученые люди, а где их взять? Когда вы будете готовы принять профессоров? Можем сразу предоставить необходимые помещения в Картахене или Валенсии. Через год подготовим еще два города на Тихоокеанском побережье и в верховьях реки Амазонки», – добавил Вова. «Восхитительно! Высокородные дворяне тянутся к знаниям. Не забывайте, финансировать университеты должен губернатор. Еще хотим открыть Академию художеств. Это лишнее. В ваших краях не так уж и много любителей тонкого искусства. Надо показать красоты далеких земель жителям Европы. Познакомить с нравами и обычаями аборигенов», – достойный ответ похвалил ректор. Разговор быстро перешел во взаимно заинтересованную деловую плоскость, однако перечень факультетов рождался в жарких спорах. Братья изо всех сил проталкивали технические факультеты. Университет делал упор на филологию, философию и теологию, желая готовить священников непосредственно в Америке. Наконец, близнецы придумали страшилку. Заокеанские студиозы плохо знают испанский язык. Отсюда пойдут проблемы с латынью, что может привести к двоякому толкованию основных постулатов и расколу церкви. Довод оказался решающим. Ректор согласился. Обучение служителей церкви решили оставить в метрополии. Поход по литейным цехам и кузницам принес много новых знаний. Испанцы сталь плавили, а не выбивали молотом. При этом применяли методы легирования. Увидели модернизированные ружья со спусковым крючком. Запальный шнур крепился к специальному держателю, что позволяло нажатием пальца приблизить тлеющий огонек к пороховой полке. Все доспехи, как и предполагали близнецы, изготавливали методом штамповки. Изучая штамповочные прессы, смогли найти методику изготовления оружейных гильз. Побочным эффектом стала идея применения парового пресса для выжимки сиропа из сахарного тростника. Здесь же приступили к модернизации своих ружей. Грех не использовать хорошо оборудованные цеха. В результате родилось ружье со съемным магазином на 5 патронов и цилиндрическим затвором. Заказали штамповщикам 200 латунных гильз. В кузницах и литейных цехах познакомились с несколькими алхимиками. Ученые-мужи работали над идеями легирования. Они пытались смешивать жидкую сталь с оловом, свинцом и гранитом. Экспериментаторов не останавливала разница в температурах плавления и кипения. Опыты повторялись и повторялись. Исследователи шли своей, никому неведомой дорогой. Однако знакомство принесло неожиданную пользу. Братья узнали способ получения фосфора. Интерес высокородных дворян, в первую очередь нового губернатора, льстил алхимикам. Они обучили юношей различным вариантам легирования. Поделились своими знаниями в области создания кислот и щелочей. В завершение близнецы сманили десяток добровольцев, пообещав создать в Новой Гранаде райские условия. Собственно, ради алхимиков Саша с Вовой и отправились по литейным цехам. Им нужны были лабораторные исследователи. Получилось подобие брака по расчету. Ученым мужам требовались покровители, способные финансировать совсем недешевые опыты. Близнецы не собирались в одиночку строить свое государство, поэтому передали банкиру солидный список необходимых специалистов. Вопрос не в доверии к герцогине Элеоноре, а в прагматизме развития земель Амазонии. Ко времени повторной встречи с доном Франциском Кордова и доном Хуаном Грихальва братья смогли утрясти большинство кадровых проблем. Настал день новой аудиенции. По внешнему виду сановников можно было сразу догадаться, что идея прошла на ура. Военный союз между Россией и Испанией нашел поддержку в верхах. Братья даже знали причину, по которой советники короля склонились к мнению временно расстаться с Новой Гранадой. Кровопролитная война с Турцией требовала все больше и больше жертв. Османы держали в Австрии 100-тысячную армию, что для Испании было обременительным с точки зрения людских ресурсов. Отаманская империя раскинулась от Каспийского до Красного моря, от Персидского залива до Вены. Сулейман Великолепный обладал огромными людскими резервами. Советники короля искали возможность заключить мир с Турцией, не теряя при этом своего лица. Они постепенно готовили почву, ибо Карл V мечтал победить или изгнать мусульман. Завести разговор о мире с султаном равносильно смертному приговору самому себе. Подтверждались слова губернатора Эспаньолы. Дворяне протестовали против кровопролитной войны. Они теряли своих крестьян и возможность спокойной жизни в роскоши американских завоеваний. Окружению короля нравилась идея с новым союзником. Тем более, что союзник способен реально оттянуть турецкие войска из Австрии. Собственно, и плата была небольшой. Сановники в первую очередь потребовали от близнецов клятвы. Они должны были по первому требованию вернуть Новую Гранаду под власть Испании. Здесь никаких возражений быть не могло. Но братья внесли дополнение. Заморская провинция Новая Гранада должна находиться под юрисдикцией Московского царства не менее 30 лет. Франциск Кордова и Хуан Грихальва для проформы немного поспорили. Они сами хорошо понимали справедливость дополнения к договору. Земли-то богатые, только сами богатства находятся в других руках. Для установления должного порядка может оказаться мало и 50 лет. Саша и Вова в присутствии епископа по очереди положили руку на Евангелие и прочитали поданный им текст. Затем все по очереди закрепили клятву своими подписями. Обсуждение деталей предстоящего военного похода на Турцию решили продолжить при следующем визите в Испанию. Но давление на сановников на этом не закончилось. С трагическим надрывом они рассказали о проникновении лютеранской ереси в сердца тевтонских рыцарей. Сам орден давно погряз в мелочных дрязгах купцов Ганзейского союза. Вместо службы во славу креста они помогают ганзейцам силой сменить датского монарха. Завершив горестные стенания, Вова попросил сановников передать ему административное управление над землями Тевтонского ордена и право отдавать приказы магистру. Орден глубоко пропитался лютеранской ересью. Рыцари давно забыли свой долг крестоносцев. Такими словами Вова закончил свой длительный монолог. «Для какой цели вы хотите получить указанные земли? Мы начнем отправлять корабли с деньгами и оружием, а Тевтонский орден и магистр подчиняются схизматикам из Берлина, резонные сомнения. Доблестные рыцари не раз выступали против церкви. К тому же самовольно сменили название с «Ordo Domus Sancta Maria Teutonicorum» на «Deutscher Orden». Обязуемся привлечь рыцарей к походу против Турции. Это позволит включить в состав армии представителей Ватикана и Карла V как короля Священной Римской империи, добавил Саша. Неожиданный пассаж произвел впечатление. Кто будет возражать против возможности оказывать влияние на далекую армию? Нам необходимы испанский генерал и епископ. Боеспособность рыцарей вызывает сомнения. В случае прямого неповиновения магистра Тевтонского ордена, генерал и священник помогут войскам навести должный порядок, снова добавил Саша. На лицах испанцев появилось изумление. Речь шла уже не о надзоре, им предлагают прямое управление военными действиями. Сановники изначально искали скрытый смысл или подвох в просьбе новых союзников. В результате они не увидели никакой попытки обмана. Когда вы сможете подготовить свою армию? Для начала нам необходимо собрать деньги, затем набрать и обучить крестьян. Это может затянуться на несколько лет. Пушки, ружья, доспехи и лошади. Здесь требуются не только деньги, но и время. Маркиз Франциско Кордова и герцог Хуан Грихальва многозначительно переглянулись. Затем посмотрели на священника. На войну с Турцией королевская казна выделяет вам 2 миллиона дублонов. Большое спасибо. Ваша щедрость позволит немедленно начать набор воинов и их обучение. О назначении главнокомандующего и интендантов вы будете своевременно уведомлены. Главнокомандующий должен быть со своим штабом. Сработанный коллектив принесет намного больше пользы. Последовало согласование основных пунктов и уточнение рутинных деталей. За столом переговоров царило полное единодушие. Каждый из присутствующих явно видел конечную цель и стремился наилучшим способом ее достичь. Перед прощанием братья взяли карту новой Гранады, на которой по их просьбе отметили подчиненные губернатору земли. Как и предполагалось, Дон Франциск Кордова заштриховал территорию в 200 квадратных километров. Остальные владения не признавали ничьей власти.